Глава 10. Ход 39. 1. Шогер закрепился на королевском фланге. «Романтика!» Он вздохнул и, не дождавшись ответа, продолжал. «Да, романтика! Вокруг темно, только наша доска освещена, словно костер. Представляешь, мы с тобой пастухи в Тироле, и фигуры наше стадо. Мы пасем свое стадо, греемся у костра. Где-то наигрывает свирель, а я пою тирольские песни. Эх и жизнь, правда!» Шогер расправил плечи, откинулся на спинку стула и, задрав голову, раскинув руки, затянул гортанным тирольским тремоло. «Ла-ло-ли-лю, ла-ло-ли-лю-лю!» Затем навалился грудью на шахматный столик, победно глянул на противника и усмехнулся. Вечер опускался ясный, тихий, как синевато просвечивающее стекло. Солнце удлинило, вытянуло тени и село за горизонт. Вот-вот должны были выступить звезды, миллионы разноцветных далеких светляков. Под ногами лежали камни, твердые и вечные. Легкий ветер хлопал ставни где-то поблизости. От всего этого и впрямь веяло чем-то таинственным. Но в этой укромной вечерней тишине были люди. Были карбидные фонари, был шахматный столик и фигуры, мертвые, деревянные, и две живые, сидящие друг против друга, Исаак Липман и Адольф Шогер. Мертвые фигуры были просто деревяшками. Живые боролись. 2. «Я родил дочь Риву», — сказал Авраам Липман. Третье. Ровно месяц, 30 дней, прожили они вдвоем в этом домике, на крутом берегу быстрой речки, там, где кончались огороды. Домик был совсем крохотный, сени да комнатушка, зато на отшибе. Сюда никто не заглядывал, не совал любопытный нос. В комнатке было все, что надо. Стол, тумбочка и две кровати. Спали, не раздеваясь, как на фронте. Оба делали вид, будто не замечают, а может и впрямь не замечали, что он мужчина, а она женщина. Антанас шел по высоким травам, матовым от предрассветной росы, радуясь тому, что впереди петляет узкая тропка. Он улыбался, глядя на свежие следы, на чистых, словно вымытых стеблях и листьях травы. Примятые, без бусинок росы, они оставили знак, что Рева прошла совсем недавно. Он тихо ступал, высоко поднимая ноги и оглядываясь по сторонам. Осторожно перешагнул порог сеней, запер дверь на старый деревянный засов. Тут же в сенях стянул сапоги, повесил на перекладину сырые портянки и на цыпочках вошел в комнату. Рива действительно уже спала. Спала, как всегда, подложив руки под голову и выпятив губы. И, как всегда, Антанасу было смешно смотреть на нее спящую. Он потянулся, отвернул край тонкого одеяла и уже хотел было лечь на свою кровать, но Рива спала так крепко, так по-детски сладко, что ему вдруг стало не по себе. В комнате было два окна. Одно выходило на речку, другое — на огороды. Он приоткрыл ставни, запиравшиеся изнутри, и тут же увидел немцев. Они шли, пригнувшись широким кольцом, окружая дом. Он затворил ставни и подбежал к другому окну, но и там увидел смыкавшееся кольцо пригнувшихся солдат. «Рива! Рива!» — окликнул он. Она проснулась и сразу поняла. Она знала, что это может случиться. Оба знали и были всегда готовы к этому. Ни она, ни он не удивились, что в конце концов это произошло, хотя в глубине души надеялись, авось обойдется, не всегда же должно быть так. Они не думали, что это наступит так быстро, хотя, правду сказать, не так уж быстро. Они прожили в домике на берегу целый месяц, 30 дней, и все это время им никто не мешал. Они присели каждый у своего окна возле давно проделанных в ставнях прорезей и стали ждать. У каждого был автомат с 7 дисками, пистолет и одна граната. Еще вчера гранат было много, но прошлой ночью их передали товарищам из гетто. Там, в гетто, требовались боеприпасы, и они не могли себе оставить больше. Они дождались, когда немцы подойдут достаточно близко, и одновременно открыли огонь. «Лишь бы не зашли сбоку, где нет окон», — думала Рива, «лишь бы не догадались влезть на крышу». Антанас сбросил взгляд на Риву, приникшую к щели, и подумал, «Если они залезут на крышу и разберут потолок, то ничего не поделаешь». Все кончится быстро, слишком быстро. Немцы поднялись, и теперь можно было стрелять. Они снова стреляли и радовались, что все-таки положение удачное. Немцы их не видят, а сами как на ладони. Бой длился долго. Когда немцы снова пошли в атаку, оба на миг отдернули ставни, бросили по гранате и тут же снова захлопнули. Немцы откатились. Собственно, спешить им было нечего. Они даже не пытались влезть на крышу.